Начало второй дорожки третьей кассеты. Первой философской школой в европейской цивилизации была Милетская школа по названию города Милета на западном побережье полуострова Малая Азия. Ее виднейший представитель Фалес 640-545 до нашей эры, он являлся первым ионийским философом и вместе с тем первым европейским философом. Он был также математиком, физиком, астрономом. Фалес определил продолжительность года в 365 дней и разделил его на 12 30-дневных месяцев, установил время солнцестояния и равноденствий, предсказал солнечное затмение, изобрел несколько астрономических приборов. Он открыл полярную звезду и ряд созвездий и показал, что они могут служить руководством для мореплавания. В своем осмыслении мира Фалес поднялся до понятия первоначала, каковым, с его точки зрения, оказывается вода. Она во всем и подо всем. Все, что есть в мире, производно от воды и основывается на этом первоначале. Оно отличается от простой воды. Это вода божественная, одушевленная. Земля, как все предметы, пронизана этой водой. Она окружена со всех сторон водой в ее исходной форме и плавает, как дерево в безбрежной воде. Одушевленность воды связана с населенностью мира богами. Аристотель отмечает причины, приведшие Фалеса к принятию воды за первооснову всего сущего. К этому предположению он, быть может, пришел, видя, что пища всех существ влажная, и что само тепло возникает из влаги, и ею живет. А то, из чего все возникает, это есть начало всего. Таким образом, он именно поэтому пришел к своему предположению, равно как потому, что семена всего по природе влажные, а начало природы влажного – вода. Аристотель, сочинение в четырех томах, М. 1976, страница 71. Вода пребывает в движении, вследствие чего все вещи земля изменчивы. Земля во время землетрясения носится в разные стороны. Так как в мире в изобилии имеется жидкость, а земля пропитана ею, то из земли выходят реки и моря. Божественность, одушевленность воды выражается в такой форме, как душевная жизнь человека. Сама душа есть тонкое эфирное вещество, позволяющее человеку чувствовать. Она является носителем разумности и справедливости и причастна к божественному, разумному и прекрасному строю вещей. Душевная жизнь человека отличается от процессов природы. Она ближе всех стоит к богам. Итак, и природное, и духовное основываются на едином первоначале. Не мифология способна объяснить мир, а знание, направленное на первоначало, изнутри присуще самому миру. Фалес считал, что все знание надо сводить к единой основе, а познание основывать на чувственном восприятии вещей. Познание мира неотделимо от человека. Познай самого себя – одно из важнейших положений, связываемых с его именем. Плутарх приводит рассуждение Фалеса. Что прекраснее всего? Мир, ибо все, что прекрасно устроено, является его частью. Что мудрее всего? Время. Оно породило одно и породит другое. Что обще всем? Надежда. Ее имеют и те, у кого нет ничего другого. Что полезнее всего? Добродетель, ибо благодаря ей все иное может найти применение и стать полезным. Что самое вредное? Необходимость, ибо она непреодолима. Что самое легкое? То, что соответствует природе, ибо даже наслаждения часто утомляют. Одним из выдающихся древнегреческих философов был Гераклит. Его родиной был соседний с Милетом полис Эфес. Происходил он из аристократического рода, отстраненного от власти демократии, но стремился к одиночеству, жил бедно и последние годы жизни провел в хижине в горах. Его называли темным, потому что его трудно было понять. В его суждениях было много метафор, сравнений, не всегда ясных. Он выражался загадочно, часто не давая ответа, не поясняя. Но современников и позднейших исследователей поражала глубина его мысли и оригинальность концепции. Его философское сочинение о природе дошло до нас во фрагментах, которые насчитывают до 150, а само это произведение состояло из раздумий о Вселенной, то есть, собственно, о природе, о государстве и о божестве. Из различных стихий природы его внимание привлек огонь, который был из всех природных стихий наиболее подвижным, живым, динамичным. Для него огонь стал подлинным первоначалом мира, а вода — лишь одним из его состояний. Путем сгущения огонь превращается в воздух, воздух — в воду, вода же — в землю, таков путь вниз. Этот путь меняется другим, ему противоположным, путь вверх. Сама земля, на которой мы живем, была некогда раскаленной частью всего общего огня, но затем остыла. И поныне распространена достаточно обоснованная концепция о возникновении планеты Земля из раскаленной газопылевой туманности. Отсюда и правомерность положения, что все окружающие нас предметы на Земле, да и сами люди, производные формы огня. Огонь у Гераклита не столько обычный огонь, сколь символ всеобщей стихии, одушевленной, разумной, божественной. Это понятие имеет и нравственное значение, поскольку огонь есть также некое воздающее начало, обладающее нравственной силой. Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить. Так пишет один из комментаторов Гераклита. Огонь связан с логосом, который у Гераклита и слово, глагол, и вселенский строй, порядок, сущность, закон, мера в космическом плане. Логос имеет функцию управления вещами, процессами, космосом. Такой всеобщий огонь и является основой природы. Этот космос, единый всего, не создан никем из богов и никем из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в полную меру воспламеняющимся и в полную меру погасающим. Все конкретные вещи обязаны своим существованием огню. Все обменивается на огонь, и огонь на все, как золото на товары и товары на золото. Одной из центральных идей Гераклита была идея всеобщей изменчивости и движения. Считается, что именно ему принадлежит формулировка положения «все течет, все изменяется». Он обращается к образу реки, в которую нельзя войти дважды, поскольку в каждый момент она все новая и новая. Солнце новое, ежедневно, всегда и непрерывно новое. Положение всеобщей изменчивости связывается Гераклитом с идеей внутренней раздвоенности вещей и процессов на противоположные стороны, с их взаимодействием. Логос в целом есть единство противоположностей. Все едино, и все состоит из противоположностей. Борьба всеобщая, и все рождается благодаря борьбе и по необходимости. Война, так нередко Гераклит называл борьбу, есть отец всего и всего царь. Гармония тоже состоит из противоположностей, представляя собой их единство. В мире все относительно. Морская вода чистейшая и грязнейшая, рыбам она пригодна для питья и целительна, людям же для питья непригодна и вредна. Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом. Ослы предпочитают солому, золоту, болезнь делает сладостным здоровье, голод сообщает приятность сытости, а тяжкий труд дает вкусить отдых. Сущность и смысл вещей, логос вещей и космоса, единство и борьба противоположностей трудно уловимы для органов чувств, для обыденного взгляда на мир, для грубых душ. Сама природа любит скрываться, любит таиться. Нужен разум, труд мышления, чтобы проникнуть в основу вещей и мира. Соединение разума и органов чувств ведет к истинному познанию. «Мышление — великое достоинство», — утверждает Гераклит, «и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное, чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно». Многознание уму не научает. Признак мудрости — согласиться, что все едино. Мудрость мудрого в едином все знать, то есть иметь такие глубинные знания, которые позволили бы управлять вещами. Душа, чтобы быть мудрой, должна быть сухой, так как влажность ей вредна, а превращение в воду смертельно. Больному человеку не до мудрости, особенно влажна душа у пьяницы. Когда взрослый муж напьется пьян, его ведет домой безусый малый, а он сбивается с пути и не понимает, куда идет, то душа его влажна. В состоянии предельной сухости душа человека излучает свет, свидетельствуя о своей огненной природе. Душа по Гераклиту – одно из состояний огня. Это невидимый огонь. Огонь невидим и в природных телах. Гераклит отмечал неравенство людей по их познавательным способностям, по нравственным принципам и социальному положению. По его мнению, большинство живет не по логосу, а по обыденным представлениям, побуждаемые желаниями и страстями, затмевающими разум. Но людям, говорил он, не стало бы лучше, если бы исполнили все их желания. Необходимо размышление, умение отыскивать истину и жить в соответствии с нею. Гераклит отстаивал социальную справедливость, опирающуюся на установленные обществом законы. Законы должны быть божественными от логоса и писанными. Народ должен сражаться за попираемый закон, как за свои стены. Гераклит выделял варваров и наилучших. Он говорил: «Один мне тьма 10 000, если он наилучший». Таковыми для него являлись те, кто совершенствование души предпочитал погоне за наслаждениями, за материальными благами. Если брать главное философских размышлений Гераклита, то нужно выделить его новую трактовку первоначала. Огонь, соединенный с логосом, есть открытие всеобщего диалектического закона, закона единства противоположностей и их борьбы. Гераклит заложил основу теории познания, впервые выделив и сравнив чувственное, разумное, рациональное познание. Из общефилософских взглядов на мир и познание он сделал выводы, позволившие по-новому объяснить ряд политических, этико-религиозных и социальных проблем. Широкую известность в Древней Греции приобрел Демокрит около 460-370 до нашей эры, являвшийся ученым-энциклопедистом, крупнейшим представителем атомистического направления философии. Родом он был из города Абдеры, греческой колонии на Фракийском побережье. Получив наследство, отправился в путешествие, побывал в ряде стран – Египте, Вавилоне, Индии, где пополнял свои знания о природе и человеке. Вернувшись, встретил осуждение за растраченное богатство. Против него было возбуждено судебное дело о растранжиренном наследстве. На судебном процессе Демокрит прочитал судьям свое сочинение «Мирострой», и судьи признали, что он взамен денежного богатства накопил мудрость, знания, по суду был оправдан и даже вознагражден деньгами. Демокрит написал около 70 сочинений, но ни одно не дошло до нас в полном виде. Имеются фрагменты из них, дающие представление о его учении. Основу философских размышлений Демокрита составляет идея атомизма, которая в самом общем виде уже появилась в древневосточной культуре и которая, как полагают историки, была воспринята Демокритом от его учителя Левкипа. Но он разработал ее дальше, оформив целостную концепцию. Демокрит считал, что существует бесконечное множество миров. Одни миры возникают, другие гибнут, все они состоят из множества атомов и пустоты. Пустота между мирами и атомами. Сами же атомы неделимы, лишены пустоты. Помимо свойства неделимости, атомы неизменны, не имеют внутри себя никакого движения. Они вечны, не уничтожаются и вновь не появляются. Число атомов в мире бесконечно. Они различаются друг от друга по четырем признакам. Первое – по форме, второе – по величине, третье – по порядку и четвертое – по положению. Така отличается от R-формой, А порядком. Твердый знак А, Р положением. Величина у атомов тоже различна. На Земле они малы, причем настолько, что органы чувств не в состоянии их воспринимать. Таковы пылинки, имеющиеся в комнате, невидимые обычно, но заметные в луче света, падающем в темную комнату. Их незаметность в обычных условиях дает основание считать, что они не существуют. На самом же деле они имеются, таковы и атомы. Атомы бывают самой разной формы, А и Р, например. Они могут быть шарообразные, угловатые, вогнутые, выпуклые, крючкообразные, якореобразные и тому подобное. Из разных атомов и разного их числа путем сцепления и образуются различные вещи и миры. Если бы они находились в состоянии покоя, то объяснить многообразие вещей было бы невозможно. Им, как самостоятельным элементам, присуще движение. Находясь в движении, атомы сталкиваются друг с другом, изменяя направление движения. Одним из видов движения является вихрь. Само движение безначально и не будет иметь конца. Демокрит утверждал, что любая вещь имеет свою причину, как результат движения и столкновения атомов. Знание причин – основа человеческих действий. Он заявлял, что предпочитает найти одно причинное объяснение, чем овладеть персидским престолом. Причина, как полагал Демокрит, необходима и вследствие этого делать невозможными случайные события. Случайность из-за невежества людей. Раскрыв причину, мы обнаруживаем, что за случайностью лежит необходимость. Вот пример. Орел сбросил на голову лысого человека черепаху. Это потому, что у орла есть привычка сбрасывать черепаху на скалу или блестящий твердый предмет, чтобы разбить черепаху. Точно так же необходимым является движение человека в том или ином направлении. Душа человека по Демокриту также состоит из атомов, только они самые малые и шарообразные. Благодаря такому составу душа способна воспринимать вещи. От них истекают частицы, образующие как бы внешнюю оболочку, эйдолы, изображения, подобия, напоминающие собой предмет в целом. Человек способен разобраться в них и проникнуть в глубину предметов, для чего требуется ум, мышление. Демокрит разграничивал чувственное и разумное познание. Первое он называл познанием по мнению, второе – познанием по истине. Познание, по мнению, не одинаково. Есть цвет, запахи, звуки, вкусовые ощущения, которых нет вне души. Они – результат воздействия предметов на органы чувств. Но вне органов чувств их нет. Как бы мы сказали сегодня, они диспозиционны. И в отличие от пространственных и других свойств предметов, они не первичны, а вторичны. Знание этих качеств по Демокриту темное. В любом случае, без органов чувств, без познания по мнению, невозможно по Демокриту и познание по истине. Говоря о его учении о познании, необходимо отметить прежде всего то, что он заложил основы концепции вторичных качеств, имеющие и поныне важное значение для выяснения сущности мироустройства и познавательных способностей человека. Ценностная сторона мира тоже ведь диспозиционна. Большое место в философском учении Демокрита занимает также проблемы этики, в особенности вопросы о справедливости, честности, достоинстве человека. Известно его утверждение: «Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость». Как из ран самая худшая болезнь есть рак, так при обладании деньгами самое худшее – желание постоянно прибавлять к ним. Он был сторонником демократического устройства общественной жизни, утверждал, что лучше быть бедным в демократическом государстве, чем жить в богатстве при монархии. Сократ был современником Демокрита. Жил в Афинах, активно участвовал в делах города. Он полагал, что познать космос невозможно, ибо человек в таком случае запутывается в безвыходных противоречиях. Познать человек может только то, что в его власти, то есть свою душу. Отсюда принятие Сократом требования «познай самого себя». Философией центральными для него стали не онтологические проблемы, а этические и гносеологические, причем последние как дополняющие этику. Сократ впервые указал на значение понятий, на важность их определения, на роль индукции в их формировании. Все это преимущественно в применении к этике. Хотя он и получил разностороннее образование, но впоследствии книг не читал и ничего не писал. Главным средством общения считал живую беседу и спор. В книгах, по его мнению, заключено мертвое знание. Книгам нельзя задавать вопросы. Живой разговорный диалог, считал он, превыше того, что написано. Душа, по его мнению, является антиподом тела. Если тело природное состоит из природных частиц, то душа своим содержанием имеет понятие. Высшее понятие – добро, справедливость, истина. Благодаря душе человек познает вещи, их место в мире, а главное – отношение человека к человеку, к самому себе. Истина нужна, чтобы действовать, а действия должны быть добродетельны и справедливы. Для достижения истины имеются разные способы. Главным из них Сократ считал маевтику. Ее сущность заключалась в том, чтобы путем следующих друг за другом вопросов заставить собеседника сначала испытать чувство замешательства, ощутить проблемность, отойти от первоначального неверного или одностороннего понимания и прийти затем к истине. Иначе говоря, маевтика – это диалогический способ рождения нового знания. Сократ сравнивал свой метод с повивальным искусством, которое по-гречески называлось маевтика. Это был поиск истины через противоречия. Противоречия и их преодоление в познании становились источником развития знания. Нередко при этом использовалась ирония. Сократ спрашивал «да», что звучало как «разве?». И это побуждало собеседника продолжать беседу, искать нужный ответ. Сократ часто имел представление, чем завершится беседа, но нередко беседа была способом совместного нахождения ответа. Нередко прямого ответа истины не требовалось. Нужно было прежде всего посеять в душе сомнения, вызвать недоумение, побудить дальнейшим размышлениям. В любом случае, Сократ держался не высокомерно, а скромно, убежденный в верности положения. «Я знаю, что ничего не знаю». Назидание было ему чуждо. Для Сократа важным являлось формирование общего понятия. Вот пример его беседы. Смотри «Платон. Диалоги. М. 1986. Страница 223-249. Лахет». В ней принимает участие полководцы Лахет и Никий, а также почтенные афинские граждане Лисимах и Мелисий со своими сыновьями. Разговор о воспитании детей. Конкретный вопрос о мужестве как части добродетели вообще. Сократ выслушивает мнение других, он замечает, что моложе Лахета и Нике, менее опытен, и хочет узнать, что они скажут, хочет поучиться у них. На вопрос, что такое мужество, Лахет заявляет: «Клянусь Зевсом, Сократ, это нетрудно сказать. Если кто добровольно остается в строю, чтобы отразить врагов, и не бежит, знай, это и есть мужественный человек». Сократ отвечает: «Ты хорошо сказал, Лахет, но, быть может, моя вина в том, что я неясно выразился, ибо ты ответил не на задуманный мной вопрос, но совсем другое». И далее поясняет, что скифы, убегая, сражаются не хуже, чем преследуя. А лакедемоняне под Платеями не пожелали держать строй и продолжать сражение, и побежали. Когда же ряды персов расстроились, они развернулись обратно и таким образом выиграли сражение. Речь идет также о любом бою, в том числе о конном виде боя, и, кроме того, о мужестве не только в бою, но и среди морских опасностей, в болезнях, в бедности, в государственных делах, а вдобавок и о тех, кто мужественен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со страстями и наслаждениями. Сократ постепенно подводит к ответу на вопрос об общем понятии мужества. «Попытайся же», — обращается он к Лахету, — «снова определить мужество. Каким образом во всех этих различных вещах оно оказывается одним и тем же? Или ты и сейчас еще не постигаешь, что я имею в виду?» Сократ обращается к понятиям «скорость вообще», «проворство вообще», а когда Лахет определяет мужество через стойкость, ведет его дальше к другим понятиям, связанным с понятием мужества, и в конце концов заключает, что теперь его определили значительно его части, и что следует об этом думать и далее. Общие понятия нужны, как считал Сократ, каждому человеку. На основе общего понятия могут быть предприняты действия. Знание общего – основа конкретного действия. В дальнейшем, правда, Аристотель заметит, что можно знать общее понятие «добродетель» и тому подобное, но действовать противоположным образом. И все же непрерывные беседы Сократа с самыми разными представителями афинского общества вели к формированию повышенного интереса к общим понятиям. Помимо философского своего значения, деятельность Сократа имела и политическое содержание. Он не был апологетом существующего строя и высказывал суждения, касающиеся справедливости, законности, добра, зла и тому подобное, применительно к существующим тогда общественному строю и отношениям между людьми. Рост его популярности не совпадал с интересами правящей аристократии. Как пишет Лосев, «Жизненный и творческий путь Платона», Платон, сочинение в трех томах, том 1, М. 1968, страница 17. На гнилой почве, вырождавшейся в Афинах демократии, зародился в те годы крайний индивидуализм, всегдашняя уверенность в себе, эгоизм и жажда власти. Сократ же своими с виду простыми и невинными вопросами разоблачал не только пошлость обывательских представлений, но и ни на чем не основанную самоуверенность сторонников тогдашнего демагогического режима. Его деятельность для таких людей стала разрушительной. И вот случилось так, что власти, считавшие себя демократическими, не выдержали добродушной иронии Сократа, и ему был вынесен судебный приговор, такой, какого до тех пор еще никому не выносили в Афинах, в случаях отвлеченных идейных разногласий. Было решено его казнить. Сократ занимает важное место в истории античной философии. Диалектика, и притом диалектика в ее положительном смысле, в ее постоянном искании объективной истины, вот то новое, чем Сократ резко отличается и от старой натурфилософии, и от софистики. Платон, сочинение, страница 19. И далее, имея в виду не только Сократа, но и софистов, и Платона, Лосев справедливо заключает: без этой диалектики вечного искательства правды и истины не сложились бы античная философия и античная литература в том виде, в каком они воздействовали на всю последующую культуру и в каком мы ощущаем их еще и в XX веке. Платон, указанное сочинение, страница 23. Выдающимися представителями древнегреческой философии были Платон и Аристотель. Платон родился в 427 году до нашей эры на острове Эгина вблизи Афин. Происходил из небогатого аристократического семейства. Подлинное его имя – Аристокл. По преданию получил имя Платон от Сократа. Его имя связывают с атлетическим телосложением. Греческое «платус» означает «широкий» и с широтой его интересов. Он много занимался спортом, музыкой, поэзией. Его считали поэтом. Был знаком с учениями философов Гераклита, Кратила, Парменида, Демокрита, Сократа. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.